Не было на планете новостного агентства, представители которого не мечтали бы оказаться на пресс-конференции в Хьюстоне. Заявки на аккредитацию приходили каждую секунду. Но места в зале закончились еще 2 дня назад. А для того, чтобы обеспечить всем желающим виртуальное присутствие, пришлось устанавливать дополнительное оборудование. Ажиотаж вокруг Vacuum Z поднялся невероятный, и на вышедших к журналистам Стоун и Оливера смотрел без преувеличения весь мир. «Добрый день, господа!» – открыла конференцию адмирал, облаченная в парадный белый мундир космического флота. «Я рада приветствовать вас, но мою особенную радость вызывает тот факт, что я имею возможность поделиться хорошими новостями». «Хорошими? Ребята уже вытащили из Vacuum Z и везут на Луну? Спасатели добрались до астероида? Что вы от нас скрываете? Адмирал, не молчите!» Журналисты, которые с самого начала пресс-конференции предчувствовали сенсацию, зашумели так громко, что Оливер был вынужден поднять руку, призывая их к порядку. «Хорошие новости заключаются в том, что управление Vacuum Z восстановлено. Клипер не способен перемещаться, для этого он слишком сильно поврежден, но капитан Линкольн контролирует работу всех его систем». «Что это значит?» – поинтересовался бородатый парень из CNN. «У них есть стабильное электричество, восстановлена работа системы регенерации воздуха, и мы надеемся добиться устойчивой и надежной связи», – выдала подготовленный ответ Стоун. «Сейчас, к сожалению, доступна лишь голосовая связь». Действительное положение дел на Vacuum Z до сих пор хранилось в тайне, и это обстоятельство вынуждало Стоун и Оливера придумывать правдоподобную ложь и вводить ограничения на общение с пассажирами Клипера. Чем меньше информации, тем больше вероятность, что тайна останется тайной. «Что у них происходит?» – задала вопрос девушка из Reuters. «В настоящее время капитан Линкольн и кадет Вагнер заняты ремонтом стыковочного модуля», – не моргнув глазом, солгала адмирал. «Он тоже был поврежден?» «Да». «Сильно?» «Мы рассчитываем, что офицеры сумеют привести модуль в рабочее состояние». «Очень серьезно, как будто за ее словами действительно таилось нечто важное», – произнесла Стоун. «А если у них не получится?» «У нас есть все основания рассчитывать на благоприятный исход». «А если?» – с нажимом повторила вопрос девушка. «На этот случай у спасателей есть план «Б».» Въедливая репортер Reuters хотела продолжить расспросы, но ее перебил представитель Fox News. «Госпожа адмирал, когда к Vacuum Z отправится обещанная миссия?» «Позвольте перефразировать ваш вопрос, мистер Джонс», – Стоун позволила себе короткую улыбку. «Никогда спасатели отправятся к Vacuum Z, а когда они до него доберутся?» Несколько секунд репортеры вдумывались в услышанное, а сообразив, что имела в виду адмирал, разразились вопросами. «Вы серьезно? Когда? Сколько времени им осталось лететь? Сколько кораблей отправилось к Vacuum Z? Когда они стартовали?» «Вы позволите?» Маркус Оливер, до сих пор остававшийся в тени адмирала, дождался тишины и эффектно обратился к миру. «Господа, я уполномочен сделать официальное заявление о том, что несколько часов назад с Луны стартовал спасательный клипер Vacuum A». «И вы молчали?» «Мы ждали, когда вы соберетесь», — ответил элегантной шуткой Оливер. «Как долго им лететь?» Однако Маркус проигнорировал вопрос, уверенно продолжив. «Спасательную миссию возглавил мистер Райли, и сейчас он находится с нами на связи. Алан!» На большом экране появилось изображение сидящего в противоперегрузочном кресле Райли, и его появление взорвало вторую информационную бомбу этой пресс-конференции. «Мистер Райли, как? Зачем? Почему вы отправились на астероид?» «Потому что не мог оставаться в стороне», – громко ответил Алан. «Я пригласил ребят на Луну, и я сделаю все, чтобы вернуть их на Землю. Это мой долг». «И вы заняли чужое место на спасательном клипере?» – попыталась съехидничать брюнетка из Reuters, но у нее не получилось. Хочу напомнить, что я лицензированный космический бродяга и в настоящее время выполняю обязанности второго пилота при капитане Перес», – парировал Райли. Камера сместилась, и появившаяся в кадре Хуанита помахала журналистам рукой. В ответ зал разразился аплодисментами. «Вы летите вдвоем?» – вернул себе слово бородач из CNN. «С нами бортинженер Микша. Вы справитесь?» «Нам нужно лишь догнать астероид, на котором застрял вакуум Z, перевести на вакуум A ребят, пересчитать их, убедиться, что забрали всех и улететь». Райли выдержал тщательно придуманную паузу. «Полагаю, мы справимся», чем вновь вызвал гром аплодисментов. «А вы догоните? Насколько я понимаю, это очень сложная задача». «Мы постараемся», – коротко кивнул Алан. «Как видите, мы не покидаем кресло и пробудем в них почти весь полет». Пауза. «Мы догоним астероид». «Желаю вам удачи, сэр». «Спасибо». «Алан, я всегда скептически относился к вашим начинаниям», – размеренно произнес самый старый из присутствующих репортеров, представляющий ABC News Джонс. «И вы об этом знаете?» «Да, Билли, знаю», – улыбнулся Райли. «Но сейчас я выражу общее мнение, если скажу, что мы восхищены вашим поступком и от всей души желаем вам успеха. Возвращайтесь с ребятами, Алан, мы вас очень ждем». «Спасибо, Билли». Связь прервалась. «По нашим расчетам, спасатели догонят вакуум Z этой ночью», – негромко продолжил Оливер, в очередной раз дождавшись установления тишины. «Мистер Райли и его экипаж приняли решение идти с максимально возможными перегрузками и не будут покидать коконы весь полет. Я настаиваю, чтобы вы отметили этот факт в своих отчетах, господа». «Безусловно», – выразил общее мнение Билли Джонс. «Честно говоря, я не ожидал, что Алан отправится к вакуум Z. Мистер Райли воспринял случившееся как свою личную беду», – объяснил Маркус. «Мы это видим». «Он сразу заявил, что станет вторым пилотом спасательного клипера», – закончил Оливер. Выдержал еще одну паузу и взорвал третью, последнюю информационную бомбу. «А сейчас у нас на связи вакуум Z. «Что? Не может быть! Мы сможем задать им вопросы? Они знают о спасательной экспедиции?» «Сейчас вы сможете поговорить с капитаном Линкольном и Октавией Вандервен, больше известной как блогер Леди Ок», – объявил Оливер, и репортеры услышали взволнованный голос. «Папа, ты здесь? Ты меня слышишь? Где мой папа?» Известие о полученном от инопланетян ответе распространилось по лагерю со скоростью лесного пожара. Меньше чем через 3 минуты о надписи знали все. И все, за исключением Линкольна и Ок, которых не смогли найти, столпились у стены. Некоторые были встревожены и не скрывали этого. Другие отнеслись к увиденному скептически, подозревая, что надпись – чья-то шутка. Но в основном ребята восприняли ответ с радостью, ведь наконец-то в их взаимоотношениях с таинственными пришельцами хоть что-то произошло. «Они с нами разговаривают», – громко рассмеялся Карсон. «Это здорово! А, по-моему, они не знают, о чем с нами говорить», – грубовато заметил Арнольд. «С чего ты взял? Ты прочитал ответ?» Вчерашнее поражение не прошло для здоровяка бесследно. На скуле Хиллари, куда прилетел кулак Августа, красовался внушительных размеров синяк, ставший центром притяжения ехидных взглядов, и Арнольд вел себя гораздо тише обычного. Старался даже не смотреть в сторону Даррелла. А самое интересное заключалось в том, что как только с Арнольда слетел гонор, он стал говорить весьма разумные вещи. «Пришельцы ведут себя с нами, как с детьми», продолжил он, почесывая правую руку. «А кто мы?» – поинтересовался Карсон. «Неважно, сколько нам лет», – хмуро ответил Хиллари. «Мы представляем человечество». «Я и имел в виду человечество», – пожал плечами Карсон. «Кто мы для них? Инопланетяне летают по Вселенной, преодолевают гигантские межзвездные расстояния, а мы с трудом доползли до Марса и до сих пор не можем на нем закрепиться. Конечно, мы дети». Хиллари покачал головой, явно не согласный с Карсоном. но ответить не успел. «Главное, что нас понимают», — сказала Анна. «А они понимают наш язык, а не нас», — уточнил подошедший Вагнер. «Хотите сказать, что общество инопланетян устроено не так, как наше?» — насторожился Арнольд. «Мы ничего о них не знаем», — развел руками Пауль. «Возможно, у них правят короли», — предположила Настя. «Или злобный диктатор-людоед», — рассмеялся Мо. «Откуда у них люди?» «А вдруг раз в год на Землю прибывают корабли за новой партией откормленных людей?» — зловещим голосом произнес Смит. «И на этот раз не повезло нам. Заткнись!» Однако рассмеялась девушка несколько нервно. «Они знают язык, значит, они нас изучают», — задумчиво сказала Анна. «Естественно, изучают», — согласился Вагнер. «Люди они, осьминоги или разумные камни, они не могут не заинтересоваться встреченной формой жизни». «Эй, кому-нибудь уже вставляли анальный зонд?» — громко осведомился Саймон. У кого-то шутка вызвала смех, кто-то поморщился, а Баджи возмутилась. «Какая глупость!» «Почему глупость?» – притворно удивился Саймон. «Я читал мемуары людей, которых похищали инопланетяне. Многие рассказывают о банальном зондировании. Не сомневайся, что и ты расскажешь, когда вернешься». На этот раз раздался очень дружный смех. «А давайте им ответим», – неожиданно предложила Анна, когда ребята закончили смеяться. «Иначе получится невежливо», — поддержала подругу Сара. «Ответить!» — с энтузиазмом выкрикнул Мо. «Мистер Вагнер, что мы можем написать в ответ?» — поинтересовался Август. «Полагаю, необходимо дождаться капитана», — поразмыслив, ответил Пауль. И тут же получил обидный укол. «То есть своих мыслей у вас нет?» Кадет внимательно посмотрел на подавшего голос Арнольда и спокойно произнес. «Свои мысли у меня есть, мистер Хиллари, и главная из них такая. Все, что происходит вокруг, настоящее. Мы с вами не внутри компьютерной игры, мистер Хиллари, и не на съемках фантастического фильма. Мы действительно находимся на борту инопланетного корабля, и впервые в истории человечества имеем возможность вступить в контакт с представителями внеземного разума. Вы готовы взять на себя ответственность за последствия, мистер Хиллари?» «О каких последствиях вы говорите?» Тут же осведомился здоровяк, буквально с головой провалившись в расставленную ловушку. «Именно это я и имел в виду, мистер Хиллари. Вы до сих пор не усвоили, что любое действие вызывает последствия», — обидно улыбнулся кадет. «Разные последствия, причем иногда совсем не те, которые были запланированы. Вы этого не понимаете, мистер Хиллари, но набираетесь нахальства обсуждать наличие у меня мыслей». Было видно, что Арнольд не прочь продолжить спор, но едкое замечание Насти насчет последствий ему бесполезно вчера объяснил, но, видимо, не дошло. Заставило здоровяка замолчать и покраснеть. Он резко обернулся, пытаясь понять, кто произнес оскорбительную фразу. Не нашел, зато столкнулся взглядом с Августом и прорычал короткое ругательство. И вновь потер правую руку. «Что у вас с рукой, мистер Хиллари?» – поинтересовался кадет. «Расчесал», – коротко ответил здоровяк. «Может, вам следует обратиться к доктору, если не пройдет?» «Вы так много думали о последствиях, что забыли начать разговор?» – негромко произнесла Анна. «Что вы имеете в виду, мисс Баррингтон?» – поднял брови Вагнер. «Мы все, включая вас и капитана, просто сидели и ждали, когда с нами заговорят. А Диккенс не побоялась задать вопрос и получила ответ», – объяснила Анна. «Может, пусть она и продолжает?» Все посмотрели на Самбо. Не ожидавшая такого внимания художница приняла независимый вид, но промолчала, видимо, скрывая растерянность. «Что скажете?» «Скажу, что это неплохая идея, мисс Баррингтон», произнес протолкавшийся в первый ряд Линкольн. «В ваших словах, безусловно, есть смысл, но вы ведь не откажете мне в небольшом тайм-ауте на обдумывание ситуации. Спасибо». Капитан демонстративно осмотрел надпись, после чего кивнул художнице. «Я рад, что ваша идея сработала, мисс Диккенс. Благодарю. Я хотела что-то изменить». «У вас получилось», — улыбнулся Линкольн и повернулся к собравшимся. «Я готов выслушать все варианты возможного ответа от каждого из вас». «Что? Как? Зачем?» «Почему нет?» – деланно улыбнулся капитан. «Разумеется, я доложу на землю о происходящем и послушаю, что скажут они, но мисс Баррингтон абсолютно права. Идея начать разговор пришла в голову мисс Диккенс, и я верю, что она или кто-нибудь из вас придумает, как его продолжить. В конце концов, нас, инопланетяне, уже знают, и, возможно, им не чужда старая американская традиция решать важные вопросы лицом к лицу. А лицо Земли – это мы. Подумайте об этом, когда станете предлагать варианты». Капитан вновь улыбнулся. «Свои пожелания и предложения сообщайте мисс Омар. Следующий сеанс связи с Землей начнется через час. Если я правильно помню результат жеребьевки, первой со своими родными сможет поговорить мисс Григорович». «Да, капитан», — обрадованно подтвердила Настя и добавила, «сэр, руководить проведением сеансов связи будет мистер Вагнер», — закончил Линкольн и едва слышно только для себя добавил. «А мне нужно кое с кем поговорить». Нельзя сказать, что капитан сильно разозлился. Линкольн прекрасно понимал, что нечто подобное обязательно случится, и догадывался, что именно пятый станет заводилой. Существовала вероятность, что вечеринку затеет Арнольд, но, взвесив все «за» и «против», капитан поставил на Чарльза и не ошибся. Дисциплину нарушил именно он. Более того, оставшись с Линкольном и Вагнером наедине, Фрейзер повел себя неожиданно дерзко, перебил капитана, заявив, что устал и не собирается выслушивать нотации, попытался уйти, насмешливо сообщив, что никуда не денется, и утром вы найдете меня в известном ангаре, за что и был помещен в карцер. Так Линкольн назвал небольшое рабочее помещение, освобожденное специально для этой цели. Думая, что капитан хочет провести воспитательную беседу в клипере, пятый послушно отправился на вакуум Z. Но, узнав, что ему уготовлен арест, возмутился и даже попытался вырваться, резко толкнув зазевавшегося Вагнера. Так что Линкольну пришлось утихомирить Буяна выстрелом из тазера. Затем капитан с кадетом ушли, оставив арестанту спальный мешок, памперс, один тюбик с едой и два с водой. И в следующий раз встретились только сейчас. «Вы за это заплатите», — равнодушно сообщил Чарльз, глядя на вошедшего в карцер Линкольна. «Еще не знаете, как заплатите». «У вас сыпь на шее, мистер Фрейзер», — заметил капитан. «Откуда?» «Расчесал», — буркнул пятый. «Но не пытайтесь сменить тему. Вас ждут крупные неприятности». «Единственная неприятность, какая мне грозит, это лишняя встреча с вами, мистер Фрейзер», — улыбнулся в ответ капитан. «На суде, где я буду свидетельствовать против вас». «Против меня?» — изумился не ожидавший такого оборота пятый. «Именно так, мистер Фрейзер», — подтвердил Линкольн. «Вас будут обвинять в использовании наркотиков и склонению к этому несовершеннолетних. Серьезное преступление, если вы понимаете, что я имею в виду». «Вы ошибаетесь, Линкольн. Препараты, которые вы изъяли, относятся к разряду разрешенных. Они были приобретены на законных основаниях». «И кокаин?» – невинно осведомился капитан. «А о кокаине я ничего не знаю», – покачал головой пятый. «И моих отпечатков на пакете вы не найдете». «Даже без кокаина у вас весомые неприятности, мистер Фрейзер», – мягко надавил Линкольн. «Вы правы. Все обнаруженные вещества можно законным образом приобрести на Земле, но устав определяет их как наркотические, а значит, запрещенные на кораблях, станциях и базах Vacuum Inc. Их можно хранить и применять только по предписанию врача. Скажите, мистер Фрейзер, у вас есть соответствующий документ от медицинской службы Vacuum Inc.?» «Нет», – угрюмо ответил Чарльз. «Теперь вы понимаете смысл словосочетания «другая юрисдикция», мистер Фрейзер», – осведомился капитан. И сразу, не дав парню ответить, продолжил. «И потрудитесь говорить мне, сэр». Но сдаваться без боя пятый не собирался. У него было время обдумать случившееся и подготовить ответные аргументы. «Вы удерживаете меня против моей воли», – заявил он, глядя капитану в глаза. «Это тянет на похищение». И после многозначительной паузы добавил: «Сэр». Однако желаемого впечатления не произвел. «Это тянет на разумную предосторожность, мистер Фрейзер», – холодно ответил капитан. «Начнем с того, что я имею право ограничить свободу любого человека без объяснения причин. А в вашем случае, мистер Фрейзер, причин более чем достаточно. Вечеринка, незаконные препараты. Я уж не говорю о драке с офицером космического флота». «Драке?» – возмутился пятый. «Я едва толкнул Вагнера». «Вы набросились на офицера космического флота», – четко повторил Линкольн. «Он собирался лишить меня свободы и не зачитал мне права». «Мы не полицейские, мистер Фрейзер. Наши действия регламентируют устав, а в нем ничего не сказано о необходимости зачитывать права перед арестом». «Ничего?» – глупо переспросил Чарльз. «Ничего», – покачал головой капитан. «Хотите сказать, что я вас не достану? Вы полностью в моей власти, мистер Фрейзер». Линкольн не наслаждался своим положением, не упивался возможностью наказать парня. Ему это не требовалось. Капитан не планировал держать Чарльза в карцере до появления спасателей, но хотел быть уверен, что урок усвоен. «И еще хочу сообщить, мистер Фрейзер, что пара бывших на вечеринке пассажиров уже выразила желание свидетельствовать против вас». Притворно вздохнул Линкольн. «Они скажут, что все найденные наркотики принадлежат вам». «Арнольд пытается вымолить прощение за кокаин?» – мрачно поинтересовался пятый. «Я не имею права обсуждать с вами нюансы своих взаимоотношений с третьими лицами, мистер Фрейзер. Но вы правы, они сами ко мне обратились. Решили, что им не нужны неприятности. Скоты». «В целом я разделяю ваше мнение, мистер Фрейзер», – неожиданно произнес капитан и улыбнулся, увидев на лице парня изумленное выражение. «Что? Мне не нужен ваш скальп», – жестко, но достаточно доброжелательно сообщил Линкольн. «Не нужны суд, расследование и прочая ерунда. Я не хочу портить вам биографию, мистер Фрейзер, или доставлять иные неприятности». «Тогда что же вам нужно?» – растерянно спросил пятый. «Сэр, я хочу вытащить вас отсюда», – объяснил капитан, глядя парню в глаза. «Я хочу взять вас всех в охапку и вернуть мамочкам. Это моя главная обязанность. Поэтому все, что мне нужно от вас, мистер Фрейзер, это сотрудничество. Будьте на моей стороне и не мешайте, но не доставляйте проблем. Их у меня и без вас достаточно». «Вы уловили суть моего предложения, мистер Фрейзер?» Несколько секунд Чарльз смотрел на Линкольна, после чего кивнул. «Я все понял, сэр. Я признаю, что совершил глупую ошибку и обещаю впредь не допускать ничего подобного». «Очень хорошо», – по-прежнему жестко произнес капитан. Но на душе у Линкольна стало гораздо теплее, чем 5 минут назад. «Если вы сдержите обещание, то все, что здесь было, здесь и останется. Даю слово». «Спасибо, сэр», – искренне пролепетал пятый. «Я сдержу». И замер, изумленно разглядывая ладонь, о которую разбилась капля крови. «Что это?» «У вас пошла кровь носа, мистер Фрейзер», – сказал Линкольн. «Раньше такое случалось?» «Только после ударов, сэр». Капитан нахмурился и рывком раскрыл дверь карцера. «Полагаю, мистер Фрейзер, вы должны немедленно показаться врачу». Вагнер прекрасно понимал, что расследование катастрофы «Вакуум-Зет» будет проводиться предельно тщательно. Знал, что ему придется ответить на 1 000 000 вопросов и написать 1 000 000 докладов, однако искренне надеялся, что в эти радостные заботы он окунется лишь по возвращении на землю. Увы, надежды не сбылись. Как только включилась сирена и появилась устойчивая видеосвязь с землей, капитан Линкольн сразу попал на допрос, о котором коротко и в весьма осторожных выражениях рассказал кадету. И предупредил о Козицком, странном человеке, избегающем смотреть людям в глаза. Предупредил, что с ним нужно быть откровенным. «Этот парень из тех, кто умеет докапываться до сути», — сказал тогда капитан. «Не ври ему, Пауль, не ври даже в мелочах, потому что если он тебя заподозрит, то вывернет наизнанку». И сейчас кадет смотрел на блеклого человечка с унылым лицом и думал, что без предупреждения Линкольна обязательно попался бы на обманчивую внешность Козицкого. «Итак, во время столкновения вы находились в трюме?» – равнодушно произнес блеклый, тщательно изучая что-то на столешнице, что-то невидимое Вагнеру. «Да, сэр», – подтвердил Пауль. «Почему?» «Потому что именно там...» «Находится рабочее место кадета, сэр». Вагнер позволил себе улыбку. «Мы ведь нечто вроде груза». «Трюм граничит с машинным отделением?» осведомился Козицкий, никак не среагировав на шутку. «Да, сэр». «Дверь между отсеками была заперта?» «Да, сэр». «Вы могли ее открыть?» «При необходимости, сэр», – не стал скрывать Вагнер. «Я не понимаю, почему вы задаете эти вопросы, но хочу дополнительно сообщить, что сигнал об открытии двери, если бы я ее открыл, немедленно поступил бы на терминал бортинженера». «Двери контролируются компьютером?» «В обязательном порядке», – ответил Пауль. «И у сирены должна сохраниться запись, когда и кто их открывал». «Все двери?» — уточнил Козицкий. — «Любую из них на всем протяжении полета», — подтвердил кадет. «Сирена в обязательном порядке фиксирует все перемещения пассажиров и членов команды». В действительности Козицкий уже просмотрел эти данные и не обнаружил в них ничего интересного. Но ему было важно знать, что, а главное, как расскажет о системе наблюдения Вагнер. «Хорошо, кадет, я обязательно этим займусь», – произнес дознаватель, зачем-то снимая наручные часы. «Скажите, вы принимали участие в общем диалоге экипажа?» «Частично, сэр». «Частично?» «Кадет не считается полноправным членом команды, сэр, как я уже сказал. Мы нечто среднее между грузом и пассажирами», – сообщил Пауль. «Основной коммуникационный контур состоит из трех человек. Кадеты вносятся в список, но нас можно отключить». «Зачем это сделано?» «Затем, что во время полета может сложиться ситуация, о которой должны знать только полноправные члены команды». «Вы согласны с таким положением?» – быстро спросил Козицкий. «Абсолютно согласен, сэр», – уверенным тоном ответил Вагнер. «Поднимаясь на борт, мы автоматически передаем свою жизнь в руки капитана и его людей и не должны мешать им делать свою работу». «Прекрасные слова, кадет», – одобрил блеклый. «А теперь скажите, когда вас отключили от основного информационного контура?» «Вас это насторожило?» «Я решил, что наступил один из тех случаев, о которых я недавно говорил, сэр». «Один из тех случаев, которые касаются только членов экипажа?» «Да, сэр». «То есть вы предположили, что происходит внештатная ситуация?» С нажимом поинтересовался Козицкий. «Да, сэр». «Но почему вы так предположили?» «Внештатные ситуации не редкость», — усмехнулся кадет. «Во время предыдущего полета сирена трижды приказывала всем вернуться на места». «И чем все закончилось?» «Мы спокойно достигли орбиты Земли». «Ага». Козицкий оборвал фразу так резко, что Пауль испугался, не переборщил ли он сарказмом. Но через пару секунд разговор продолжился. «Что произошло потом?» «Все было штатно, сэр», — ровно произнес кадет. «Я проверил пассажиров первой палубы, убедился, что все они застегнули противоперегрузочные коконы и отправился в трюм». «Почему вы не проверили вторую палубу?» «На второй палубе летели сотрудники, сэр. Они приучены к порядку, а за туристами необходимо присматривать». «Что потом?» «Я вернулся в трюм, забрался в кресло и очнулся вместе со всеми». Никакого другого ответа Козицкий не ждал. Он повертел часы, положил их на стол, перевел взгляд на потертую папку, вздохнул и поинтересовался. «Вы помните момент столкновения?» «Очень смутно, сэр», — ответил кадет после короткой паузы. Полагаю, укол не успел подействовать должным образом, поэтому я обратил внимание, что клипер изрядно тряхнуло. И мне стало страшно, сэр, признался Вагнер. К счастью, я сразу же отключился. Ага. Папка не сильно заинтересовала дознавателя, и он почти сразу перевел взгляд на лежащую справа от монитора авторучку. То ли Козицкий не знал, что спрашивать дальше, то ли намеренно тянул время, руководствуясь заранее составленным планом допроса. Но он допустил паузу, и Пауль сразу ею воспользовался. «Я могу задать вопрос, сэр?» «Разумеется», — дернул плечом дознаватель. «Все, о чем мы говорили, можно посмотреть в архивах «Сирены». В чем смысл моей проверки?» «Записи неполны», — помолчав, ответил Козицкий и неожиданно посмотрел Вагнеру в глаза. Кадет вздрогнул, столкнувшись с ледяным взглядом серо-стальных глаз, но, к счастью, блеклый тут же вернулся к созерцанию авторучки. «Часть памяти «Сирены» повреждена?» «Очень жаль, сэр. Мне тоже». Но продолжить дознаватель не успел. Дверь в машинное отделение распахнулась, и к терминалу быстрым шагом подошел Линкольн. Сел в кресло, которое освободил вскочивший кадет, и угрюмо произнес. «Козицкий, немедленно вызови адмирала!» Пауль увидел упавшую на столешницу каплю крови. «Что случилось?» – жестко поинтересовался дознаватель. «На борту эпидемия». Некоторым повезло, они потеряли сознание сразу, при первом же прикосновении недуга. Они замирали в позах, в каких застала болезнь, лежа, сидя, или же падали с ног, если шли или стояли, но не мучились. Сразу отключались, лежали без сознания, едва дыша и не реагируя ни на что вокруг. Иногда с открытыми глазами, но всегда без сознания, и привести их в чувство не получалось. Другим пришлось хуже. Тем, чьи организмы оказались достаточно крепкими, чтобы сопротивляться болезни, пришлось пройти через все круги ада, первым из которых была высокая температура. Жар, слабость, мышечные боли, спазмы, резкое обезвоживание и при этом абсолютно ясное сознание. Некоторые не могли пошевелиться, к другим паралич подступал постепенно. Руки и ноги отказывали одна за другой. И у всех шла кровь из носа, рта, ушей, глаз, даже проступала сквозь поры. Кровь означала, что скоро наступит кома. «Мне страшно», – прошептала Октавия. «Пожалуйста, не отпускай меня». «Ни за что», – пообещал Август, крепко держа девушку за руку. «Никогда больше». Пообещал твердо, хотя не знал, сколько именно продлится это самое «больше», потому что его слюна давно превратилась в кровь, которую парень сглатывал или украдкой сплевывал в сторону, не хотел показывать подруге. «Знаешь, как я плакала после того эфира, который ты испортил, когда ты грубил мне. Я грубила тебя, а потом плакала, потому что мы поссорились». Ок улыбнулась. «А сейчас мне плохо, но я не плачу, потому что ты здесь. И незачем плакать, ведь мы... потому что...» Даррелл понял, что хочет сказать девушка, сглотнул подкативший горлу комок и очень нежно предложил. «Давай больше не ссориться. Ты обещаешь? Клянусь. Ты ведь знаешь, иногда я веду себя как сука. Я потерплю. Но обещаю, никогда не буду сукой с тобой», — леди судорожно вздохнула. «Никогда. А если будешь, я напомню этот разговор. Если будет кому напомнить». «Если будет кому напомнить». На глазах девушки выступили красные слезы. «Будет, любовь моя, обязательно будет. Я твоя любовь?» Вместо ответа Август склонился и нежно поцеловал Октавию в щеку. Взял девушку за кисть и прижал к своим губам. «Ты весь в крови», – прошептала она. «Я, наверное, тоже». «Нет», – Август покачал головой, глядя на перепачканное лицо подруги. «Ни капельки. Ты прекрасна. Самая красивая на свете». «Ты врешь», – прошептала Ок. «Мой любимый лгун. Мой». Она замолчала, оборвала фразу на полуслове, заставив Даррелла сгорбиться от навалившегося горя и тихонько, едва слышно завыть, и его стон стал частью печального хора лагеря. Сандра впала в кому одной из первых. Тихо, почти безучастно, рассказала Баджи, уставившись в свой рюкзак. Мы сидели. Сандра показывала фотографии и вдруг замолчала. Я еще засмеялась, сказала, хватит дурачиться, она молчит. Ничего не ответила. Потом упала. Баджи посмотрела на подругу враз помертвевшими глазами. Она такая маленькая. По ее щеке скатилась слеза, обычная, прозрачная слеза, соленая, но не кровавая. «Да», — глухо подтвердил Нуци, — «маленькая, совсем маленькая». Баджи была благодарна ему за участие. Врач оказался первым, кто подошел к ней, спросил, как она, как Сандра, предложил воды, другими словами, проявил заботу. Все остальные были слишком заняты собой, но рыжая их не винила, потому что они умирали. Здесь все умирали. «Почему я должен на это смотреть?» Едва слышно произнес Нуца, не сводя глаз со свернувшейся калачиком Сандры. «За что мне это? Почему я не отключился?» «Док!» Баджи осторожно прикоснулась к его плечу. «Док!» Нуца повернулся и уставился на девушку так, как словно только что ее увидел. «Сандра жива?» «Она едва дышит, но жива», медленно ответил врач, не прикасаясь и не проверяя дыхание девушки. «Они все еще живы, но в коме». «Сколько продлится кома?» «Не знаю. Я ничего не знаю и ничего не могу». Врач пронзительно посмотрел на Сандру, погладил ее по тонкой руке и со стоном поднялся. Кроме него на ногах оставался только Вагнер. Все остальные или сидели, или лежали. Прощались друг с другом или плакали возле отключившихся друзей. И везде кровь. На полу, на стенах, на одежде, на лицах. Кровь, плач и безысходность. Кто-то звал родителей, кто-то проклинал себя, кто-то проклинал рай или космос, инопланетян, кого угодно. Голоса становились тише, исчезали. И Нуци поймал себя на мысли, что расстроен этим. Пусть лучше они продолжают ругать его, рай или космос, кого угодно. Пусть ругают, но остаются живыми. Пусть устраивают вечеринки с легкими наркотиками, дерутся, занимаются любовью, но остаются живыми. Пусть грубят, дерзят, хамят, но остаются живыми. Потому что у доктора не было сил смотреть на их застывшие тела. «Кома – это последняя стадия», – откашлившись, произнес сидящий за терминалом 2.0 Линкольн. И из нее еще никто не выходил. И снова зашелся в приступе. Кашляя в прошлый раз, капитан забрызгал кровью объектив. Изображение ухудшилось, но Стоун скорее перерезала бы себе вены, чем сделала сейчас замечание Линкольну, и смотрела на него через багровый фильтр. «Исайя, ты как?» «Я оказался плохим капитаном, Элизабет». «Ты прекрасный капитан, Исайя, лучший из тех, с кем мне довелось служить, и не твоя вина в том, что началась эпидемия», — адмирал помолчала. «А теперь говори, как ты, только честно». «Плохо», — после короткой паузы ответил Линкольн. «Болит все, а голова просто раскалывается на куски. В строю только Нуци и Вагнер». Железные парни. Остальных скосило, даже взрослых. Всех. Стоун это видела. Сирена обеспечивала связь с Землей в режиме реального времени. И благодаря установленным на клипере камерам, адмирал имела полное представление о происходящем. Но ей было важно говорить с капитаном. Именно сейчас говорить с ним, быть рядом. «Думаю, Исайя, после такого приключения Аллен даст тебе внеочередной отпуск, и мы полетим на Ямайку. Ты полетишь со мной? Обязательно!» Капитан вновь закашлялся, не переставая улыбаться, сплюнул кровью и спросил. «Будем валяться на пляже?» «Целыми днями», — пообещала Стоун, чувствуя, что готова разрыдаться. «А по вечерам смотреть на луну и потягивать ром?» «Да», — с улыбкой повторил Линкольн, — «потягивать ром». Он закрыл глаза и уронил голову на стол. Адмирал закусила губу и тяжело вздохнула. «А знаешь, почему футбол?» – Баррингтон спросил пятый, сидящий в полушаге от девушки. «Потому что основатель моей бесконечно длинной и бесконечно богатой династии однажды зазевался на поле, и бейсбольный мяч прилетел ему в лоб. Представляешь? Первый Чарльз Фрейзер погано играл в бейсбол, и вот уже 5 поколений мы вынуждены бегать по футбольному полю. Я ненавижу футбол, Баррингтон. Я стал капитаном школьной команды, потому что должен был им стать, но я ненавижу футбол». Пятый рассмеялся. «С каким бы удовольствием я сыграл сейчас пару даунов, ты не представляешь, Баррингтон, с каким удовольствием!» «Еще сыграешь», – тихо сказала Анна, гладя прижавшегося Артура по голове. Брат уже не плакал, дрожал, но не плакал и что-то очень тихо шептал. «С каким удовольствием бы я сейчас оказался на поле?» – продолжил Фрейзер. «Я бы вышел, увидел, как ты машешь с трибуны и побежал. Как бы я побежал, Баррингтон, если бы знал, что ты сидишь на трибуне? Я бы побил все вечные рекорды». «Еще побьешь». Он осекся, посмотрел девушке в глаза и с улыбкой спросил. «Ты сама в это веришь?» «Хочу верить», — кивнула Анна. «Ты молодец!» Он протянул руку и прикоснулся к плечу девушки. «Мы так и не расслабились, Баррингтон, как хотели. Теперь неважно». «Согласен». Чарльз неожиданно вытащил из кармана платок и вытер девушке губы. «Из-за крови ты похожа на вампира». «Пятый», – тихо рассмеялась Анна, – «пятый». Этот жест Фрейзера стал для нее полной неожиданностью. «Мама всегда кладет мне в карман платок», – объяснил он, сжимая испачканный лоскут в руке. «Видишь, пригодился». «Спасибо». «Ты на меня не обижайся, Баррингтон, ладно?» – неожиданно попросил Чарльз. «Ни на что не обижайся. Я... Что бы он ни хотел сказать, он не успел. Повалился на бок. Несколько раз дернулся и замер. Анна зарыдала. А в 2 шагах от нее плакали Мейсон и Карсон. «Не хочу, чтобы все закончилось так», – сбивчиво бормотал Мейсон. «Не хочу, не хочу. Это глупо. Мы должны жить долго, ты ведь знаешь. Мы не умрем. Не говори так. Я не хочу». Мейсон закашлялся кровью. «Все будет хорошо». «Карсон, я не хочу, чтобы все закончилось так. Ничего не закончится. Карсон, я...» Мейсон увидел, что друг замолчал, глаза его закрылись, а дыхание почти исчезло. Увидел и оцепенел, как будто сам провалился в кому. Лагерь постепенно затихал. Рыдания, стоны, ругательства, громкие вначале, они превращались в шелест осенних листьев. И так же, как намокшие под осенним дождем листья ложатся на дорожке парка, так и пропитанные кровью дети оставались на полу ангара. Тихие, с настолько слабым дыханием, что, казалось, они медленно отпускают на свободу свои души. «Доктор, я здесь!» Морщась от боли, Нутци добрел до Анны и присел на корточки. Посмотрел, кто лежит рядом, и осведомился. «Как, мистер Фрейзер?» «Он нас не слышит». «Понимаю», — врач вздохнул. «У вас есть что-нибудь от головной боли?» — спросила девушка. «Мне очень плохо». «Конечно». Нутци достал таблетку, осторожно положил ее девушке в рот и подал мензурку с водой. «Сделайте большой глоток». «А когда она подействует?» – поинтересовалась Анна. «После того, как вы потеряете сознание, мисс Баррингтон, скорее всего, после». Девушка коротко рассмеялась. «Зачем же вы мне ее дали?» «Чтобы вам стало легче, мисс Баррингтон». «Спасибо, док». «Обращайтесь». Нутци помолчал, посмотрел на неподвижного Артура, которого Анна прижимала к себе, отвернулся, покусал губу, но все-таки спросил. «А как ваш брат, мисс Баррингтон?» «Он спит», — коротко ответила Анна. Добавлять что-либо не имело смысла. «Мне жаль». «Что с нами случилось, док?» — всхлипнула девушка, поглаживая брата по спине. «Что это такое?» «Думаю, вирус. Инопланетный». «Скорее всего», — подтвердил врач, — «у нас нет к нему иммунитета, и вот что стало». «Мне немного страшно, док. «Это нормально, мисс Баррингтон», — утешил девушку врач. «Хотите еще воды?» «У вас пошла кровь из носа». «Правда?» Нутс испачкал пальцы в крови и поднес их глазам. «Действительно, вы долго держались, док». «На самом деле у меня уже полчаса, как открылось внутреннее кровотечение с улыбкой», — ответил Нутс. «Я глотаю кровь просто». Он не сказал, что внутреннее кровотечение ломало его так, будто внутри засели несколько человек с бензопилами. Но врач заставлял себя ходить и утешать тех, кто еще мог слышать его утешение. «Сейчас кровь вырвалась. Я тут посижу, если вы не возражаете. Все равно идти некуда». Он прислонился к стене и закрыл глаза. «Я ничего не могу, мисс Баррингтон, ничего не могу». И затих. Анна поцеловала брата в макушку. «Есть тут кто еще?» Пауль угрюмо оглядел ангар. «Ребята? Вагнер?» Кадет резко обернулся и побрел к галерее. Диккенс подошел ближе и прищурился на недописанную картину. «Серьезно?» «Заткнись!» — прорычала сидящая на полу девушка. «Заткнись и помоги! Что нужно делать? Подержи меня!» «Диккенс, ты рехнулась!» — рассмеялся Вагнер. Смех перешел в кашель, после которого кадет продолжил. «Давай я дорисую, и не думай», — отрезала художница. «Твое дело помочь мне оставаться на ногах, пока я не закончу». «Ты неподражаема. Заткнись и делай». Вагнер покачал головой, огляделся, вздохнул и наклонился над девушкой. «Хватай меня за руку и держись. А ты?» «А я попробую выпрямиться». «Ну, попробуй». Однако с первого раза не получилось. То ли Диккенс не удержалась, то ли Пауль слишком резко стал подниматься, но попытка завершилась тем, что девушка соскользнула вниз, а через секунду рядом с ней рухнул Вагнер. «Я думала, у тебя полно сил», — сообщила Диккенс, вытирая выступившую на лбу кровь. «С чего ты взяла?» «Ну, ты ведь на ногах». «Мне положено», — усмехнулся Пауль. «Я офицер». «Ты кадет. Я произведен в старшие помощники». «И поэтому стоишь на ногах?» «Капитан в коме», — объяснил Пауль. «Я принял командование и должен оставаться на ногах до тех пор...» «До каких пор?» «Пока жив кто-то, кроме старшего офицера», — сообщил Вагнер. И с улыбкой добавил. «Я, Диккенс, несу за вас ответственность и обязан умереть последним». Он с трудом поднялся, упираясь руками в стену, затем согнул ноги в коленях, правой рукой обхватил девушку под мышками и рывком поставил на ноги. «Вот так!» «Спасибо!» «Заканчивай!» «Сейчас!» Девушка макнула импровизированную кисточку в банку с маслом и продолжила задуманное. «Я скоро!» Работы действительно оставалось чуть, и, несмотря на то, что из глаз художницы сочилась кровь, было видно, что она успеет закончить. «Смешно», — неожиданно сказал Пауль, тяжело упираясь в стену. «Что именно?» — спросил Диккенс. «Когда мы познакомились, ты тоже рисовала». Орбитальная станция «Надежда Илона» 12.20.2036. Сколько Диккенс себя помнила, она всегда рисовала. Всегда и везде. Мама учила ее рисовать ладошками, открывала баночки с красками, разбрасывала вокруг листы бумаги и не мешала, позволяя малышке делать все, что заблагорассудится. Мама у Диккенс тоже была художником. Мечтала, чтобы у дочери открылся талант, и ее мечты сбылись. В 7 лет девочку взяли в лучшую художественную школу королевства. В 12 ее акварели произвели переполох, и критики заговорили о персональной выставке. Но родители не торопились превращать ребенка в вундеркинда, здраво рассудив, что ранняя слава мимолетна. Поэтому выставка состоялась лишь этим летом и подвела итог под школьными годами. А после нее последовала победа в фантастическом Рождестве. Диккенс рисовала всегда – дома и в поездках, в студии, на улице, забывая обо всем и поглядывая на часы, но ничего более необычного, чем рисование в невесомости, с ней не случалось. Необычного во всех смыслах. Вид далекой земли, разгонял фантазию, а необходимость пристегиваться и следить за тем, чтобы не улетел карандаш, добавляли ощущений, не мешали, как опасалась девушка перед полетом, а создавали настроение. Диккенс расположилась в главной гостиной станции «Надежда Илона» в большом шарообразном отсеке с огромным направленным на землю иллюминатором и по обыкновению увлеклась, не слыша и не видя ничего вокруг. Она писала не планету, которая лежала под ногами, а мир, который увидела, оказавшись на орбите. Мир новый и неожиданный. Она писала свою изумленную душу. «Я думал, сейчас рисуют в цифре». Голос прозвучал настолько неожиданно, что девушка вздрогнула и даже коротко вскрикнула. «И извините», — растерялся подплывший сзади Пауль. «Я должен был предупредить о своем появлении, хотя бы кашлянуть». Молодой человек в темно-синем комбинезоне флота выглядел настолько смущенным, что Диккенс стало неловко. «Ничего страшного, я увлеклась и не заметила», – пробормотала она, – «то есть не услышала». Услышать плывущего в невесомости человека не было никакой возможности. И когда Диккенс это сообразила, то окончательно смутилась, замолчала и улыбнулась. «Здесь очень красиво». Астронавт кивнул на иллюминатор, точнее, на Землю, что висело в бесконечности космоса прямо под ними. «Однажды я потерял счет времени и получил серьезное взыскание». «Значит, вы меня понимаете?» «Конечно, понимаю», — он протянул руку. «Меня зовут Пауль Вагнер, и я состою в команде «Вакуум-Z» и буду сопровождать вас на Луну и обратно». «Вы офицер флота?» «Еще нет, мисс Диккенс», — ответил Вагнер. «Я кадет последнего курса Космической академии. Прохожу на вакуум-зет-практику». «Я думала, в экипаж клипера входят исключительно профессионалы», — полушутя заметила девушка. «Именно так, мисс Диккенс. Экипаж вакуум-зет состоит из трех профессионалов высочайшего класса», — со всей серьезностью подтвердил Вагнер. «Что же касается кадетов, то, согласно уставу, мы нечто среднее между грузом и пассажирами и занимаемся тем, на что у членов команды нет ни времени, ни желания. Судя по тону, вам выпадает самая тяжелая работа и неприятная», — кивнул Пауль. «Сочувствую». «Все офицеры флота проходят через нее в обязательном порядке, мисс Диккенс. Нельзя сразу стать капитаном». «Наверное, вы правы». Повисла неловкая пауза. Она не знала, о чем говорить с будущим офицером флота. А он вдруг понял, что отвлек художницу от любимого занятия, растерялся и промямлил. «Вы великолепно рисуете, мисс Диккенс, но почему карандашом?» перебила его Самба. «Да», — выдохнул кадет. «Я умею работать в цифре, но не люблю», — подумав, ответила девушка. «Не чувствую. В цифре получаются простые картины, похожие на фотографию моих эмоций, а не те, которые захватывают с головой. Поэтому я взяла с собой бумагу и карандаш». «А как же краски?» – осмелел Пауль. «Ждут, когда мы доберемся до Луны», – улыбнулась Диккенс. «Меня попросили не смешивать их в невесомости». «С удовольствием посмотрю ваши космические работы». «Я тоже». Бесшумно подплывший Даррелл имел все шансы также напугать девушку, как Вагнер. Но Пауль заметил юношу и указал на него движением бровей. «Это мой сосед по креслу», — поморщилась Диккенс, узнав Августа по голосу. «К счастью, не по комнате». «Добрый вечер, мистер Даррелл», — вежливо поздоровался Вагнер. «Вы знакомы?» — удивилась Самба. «Мы знакомы?» – удивился Август. «Я чемпион Академии по слэш», – сообщил Пауль. «И меня все сравнивают с вами», – кадет улыбнулся. «Разумеется, не в мою пользу». «Быть чемпионом Академии – это хорошее достижение», – брякнул Август. «Меньше всего на свете он хотел сейчас обсуждать киберспорт, особенно самодеятельный, но не мог не поддержать беседу». «Честно говоря, достижение не очень высокое», – признался Вагнер. «У нас плохие игроки». «Почему?» Пауль замялся, укоряя себя за то, что не уследил за языком, и вместо него ответила девушка. потому что большую часть времени кадеты посвящают настоящему делу, а не тому, что можно повесить на стену, не остался в долгу Даррелл. «Пожалуй, я вас оставлю», – дипломатично произнес Пауль. «Скоро отбой, а у меня остались незавершенные дела. До завтра?» «До завтра». Август проводил уплывающего Вагнера взглядом, отметив, как ловко кадет перехватывает поручни и ременные петли, крайне необходимые в невесомости, после чего повернулся к углубившейся в работу девушке. «Не обижайся, Диккенс». «Ты не способен меня обидеть», — равнодушно ответила Самба. «Способен, только я этого не хочу». «Ну-ну, можно спросить?» «Нет». «Как получилось, что Райли взял фантастическое Рождество тебя, художника? Вся его жизнь — техника точной науки, и вдруг художник, и я не понимаю». «А как он взял тебя?» — не осталось в долгу Самба. «Ну, во-первых, киберспорт довольно тесно связан с компьютерными технологиями», — объяснил Даррелл. «А во-вторых, я звезда. Мы с Октавией обеспечили Райли мощную информационную поддержку». «Цинично», — оценила девушка. «Как есть», — усмехнулся Август. «Видишь, я с тобой честен. Не ответишь тем же». Диккенс помолчала, быстро заканчивая задуманный набросок. Поняла, что Даррелл не отстанет, и, не глядя на него, произнесла. «Все дело в том, что с точными науками связана не жизнь, а карьера Алана. Он любит и отлично разбирается в физике, химии, механике, математике, астрономии, но при этом понимает, что жизнь сложнее и многограннее, и в ней есть место не только прекрасным формулам и прекрасным космическим кораблям, но и просто прекрасному – музыке, литературе и картинам». «Ты называешь его Аланом?» – заметил Даррелл. «А что?» «И во время вечеринки ты его так называла? Было бы странно, если бы во время вечеринки я называла его Германом», – язвительно ответила Диккенс. «Вы что, близкие друзья?» «Нет», – покачала головой Самба. «Просто я сама решаю, как кого называть». Она выдержала паузу и нанесла давно заготовленный удар. «Ты, например, будешь бесполезным». «Это почему?» – растерялся Даррелл. «Потому что занимаешься киберспортом», – пожала плечами довольная собой Диккенс. «Разве нужны другие объяснения?» «А кому нужны картинки на стенах?» – возмутился парень. «Я не запрещаю называть меня так, как тебе нравится. Можно стервой?» «Надеюсь, ты не хотел меня удивить», – подняла брови Диккенс. «Нет, но я знаю, что тебе не все равно». «Да, мне не все равно», – помолчав, призналась девушка. «Но ты меня не удивил?» «Я не Санта-Клаус». Послышался громкий смех, и в кают-компанию вплыли два парня. «Мы вам не помешаем?» «Нет, конечно», – ответила Диккенс, всего на мгновение опередив Августа, собравшегося предложить ребятам повеселиться в соседнем отсеке. «Мы ненадолго. Карсон сказал, что готов написать стихотворение», – сообщил Мейсон. «Но это же прекрасно – заниматься поэзией, глядя на Землю из космоса». Они подплыли к иллюминатору и замерли, не сводя глаз с планеты. «Это Ян Карсон, сын сенатора Николаса Карсона, и Эндрю Мейсон, наследник Солилитейной империи», – негромко рассказала Диккенс, вертя в руке карандаш. «Они познакомились на вечеринке и с тех пор неразлучны». «Откуда ты знаешь?» – удивился Август. «Я с ними общалась на вечеринке. Нашли общий язык? Интеллектуально. Если тебе о чем-то говорит это понятие», – огрызнулась девушка. «Я читал о нем», – с умным видом кивнул Даррелл. «Умеешь читать?» «Пришлось научиться. Нужно ведь подписывать договоры». Август бросил быстрый взгляд на парней. «Но я не удивлен, что ты нашла с ними общий интеллектуальный язык». «Почему все думают, что если девушка отказывает встречным мужикам в сексе, то она обязательно лесбиянка?» – поинтересовалась Самба. «Это инстинкт», – легко объяснил Даррелл. «Если нет отклика, значит, что-то не так. Но если тебе интересно, я тебя лесбиянкой не считаю». «А так, это когда мальчик и девочка?» – с вызовом поинтересовалась Диккенс. «Ты спрашиваешь таким тоном, будто это я писал софт для наших мозгов. Ты и писать умеешь. Мы еще даже не переспали, а ты меня довела, — пожаловался Август. Так ты меня клеишь? — притворно изумилась Самба. А я никак не пойму, что ты здесь трешься. Глупо упускать шанс заняться любовью в невесомости, — перешел на деловой тон Даррелл. Он может не повториться, — и понизил голос. Среди членов экипажа нашлись мои фанаты. Я поговорил с ними, подписал пару фото, пообещал билеты на следующий матч и получил ключ от свободной каюты. Привык к легким победам? Считаешь себя легкой? Считаю, что ты слишком быстрый, — отрезала девушка, — и бесполезный. «Каюта 21», — закончил Даррелл. «Приходи через 15 минут и будь осторожна. Ребята просили не попадаться, чтобы у них не было проблем. Мы познакомились 2 дня назад. Неужели ты и в самом деле думаешь, что я пойду к тебе в каюту?» «Через 15 минут. Нам скоро улетать. Не хочу терять время». Август улыбнулся и поплыл к выходу в коридор. «До встречи!» Диккенс покачала головой, вновь взялась за карандаш и замерла, разглядывая Европу с высоты орбитальной станции.